«Внимание, адепты! Заключительный номер в нашей ночной программе — практика!» Голосом ярмарочного зазывалы возвестил темный. «Реальный бой в реальных условиях. Я спущу с поводка свору своих собачек, но буду за ними присматривать. Кто рискнет показать себя в бою и сделает все хорошо, получит отлично не только по некромагии, но, подозреваю...» Посмотрел на Арлорда, и тот кивнул. «И по боевому искусству, а также наше особое расположение на отборе». Подумала, что смельчаки найдутся среди драконов или же среди пятикурсников из темных, мявшихся справа от меня. Но тут получила неожиданный толчок в спину такой силы, что вылетела из строя, едва удержавшись на ногах. Хорошо, хоть не упала носом в кладбищенскую землю. «Демоны, за что?» Оглянулась растерянно, заметив скалящегося Хогиса. Неужели это он сделал? Вытолкнул из группы, чтобы вдоволь повеселиться, увидев, как я опозорюсь. Вот же гад! «Ты?» — изумленно спросил магистр Шарес. «Ты, Вайрис?» — переспросил он. На его месте я бы тоже не поверила. Судя по взгляду мага, он собирался придушить меня собственноручно за дурость, так что до боя с умертвиями я вряд ли доживу. Лицо милорда Хааса, скупое на выражение эмоций, тоже изумленно вытянулось. Он явно не ожидал такого поворота событий. Неужели преподаватели не заметили, как меня выкинули из строя? Вновь повернулась, потому что услышала... сдавленное проклятие, затем увидела, как взметнулся кулак, и Кайл Кросс заехал Хогису по физиономии. Затем, когда тот упал, добавил еще ногой. Магистр Шарес досадливо поморщился. «Бред!» — сказал он. «Вернись в строй, Вайрис!» Его замечание меня задело. «И не подумаю!» — возразила ему. «Он... Неужели он считает, что я такая неумеха?» «Лайны», — начал Этар, нахмурив брови, — «ты еще не готова». Прежде чем смогла ответить, вернее, возмутиться преподавательским произволом, я, можно сказать, почти что сама вызвалась, ко мне шагнул Кайл Кросс. Вернее, попытался загородить собой от недовольства учителей и моих необдуманных действий. «Милорд Хаас! Магистр Шарес, а можно мне вместо нее?» «Зачем?» — спросила у него, чувствуя любопытные взгляды 20 пар глаз. А еще, кажется, дракон заходил на посадку. Черный силуэт, порыв ветра в лицо, хлопки мощных крыльев. Его-то здесь и не хватало. «Лайны!» — начал мой боевой товарищ. Протянул ко мне руку, будто бы вновь собирался повторить свое признание, произнесенное несколько дней назад на поле возле дверей женской раздевалки. Но тут... «Я тоже!» — Саяри сделала шаг вперед. «Хочу попробовать!» Чиару Вас приземлился неподалеку от могильного камня, на который положили Лилли. Неосторожно свернул хвостом несколько надгробий, чем вызвал болезненную гримасу магистра Шареза. Тут девушка пришла в себя и заорала от ужаса, видимо, так и не поняв, почему рядом с ее головой шевелится огромный чешуйчатый хвост. Затем вновь упала в обморок, но на нее почему-то никто не обратил внимания. Дракон перекинулся, поспешил к нам, но прежде чем он подошел, магистр Шарес оглядел нашу группу и произнес: «Демоны с вами, самоубийцы! Взяли оружие! Все трое и вперед!» Сам же повернулся к подошедшему магистру Вазу, после чего попытался объяснить недоумевающему дракону, зачем мне передавал меч растерянный преподаватель по военному делу. А я развязывала плащ, подворачивала подол платья, радуясь, что надела под него мужские штаны. «Скажи мне одно», — негромко произнес Этархаас, — «почему ты вызвалась?» Судя по лицу, он пытался выявить подоплеку моего самоубийственного поведения. Искал причину в себе, копал глубоко, но не в том направлении. «Враги, — ответила ему глубокомысленно, — не дремлют. Надо быть готовой ко всему, милорд, даже к тому, что в любой момент тебя могут толкнуть в спину». Понял. Уставился на адептов. «Кто посмел?» Рявкнул он так, что у мертвия, сдерживаемые магистром Шарезом, испуганно попятились, а с далеких деревьев сорвалась стая ворон, недавно устроившихся на ночной сон. Адепты молчали. Я тоже. Окинула их взглядом, заметив, что Хогиса среди них не было. Наверное, сбежал, поняв, что запахло жареным. «Сама разберусь», — заверила милорда-преподавателя. «Потом. Позже. И не надо так за меня переживать. Дожила же без их опеки». Вон магистр Вас хмурился, прислушиваясь к нашему разговору. «Почти до 20 лет, и...» «Я буду рядом», — сказал мне дракон. Затем сумрачно посмотрел на Итара Хааса, словно тот не доглядел. Орлорд ответил виноватым взглядом, будто и в самом деле виноват. «Всем отойти назад!» — приказал адептам магистр Шарес, и они дружно попятились. К нам троим, получившим настоящее, уже не деревянное оружие от преподавателя, это не относилось. «Ты!» — сказал темный, повернувшись к Саяре. «Выживешь! Ты мне еще пригодишься!» Девушка заулыбалась, словно ей сделали комплимент. «Ты!» — к Кайлу Кроссу. «Присматривай за девчонками!» «Ты!» — это уже мне. «Да, магистр Шарес». «Если не успеваешь, задействуй светлую магию!» «Нежити это не нравится, остановит ненадолго». Повернулся к адептам. «А вы, трусы и лодыри, смотрите, как вас уделают девчонки с третьего курса и один способный парнишка с четвертого!» Вот и все. Кажется, сейчас начнется. На долю секунды закрыла глаза, пытаясь настроиться на бой. Подумала о дяде Никласе, но тут же услышала голос Саяри и почувствовала толчок острым локотком в бок. «Лайне, с ума сошла!» — прошипела подруга. «Не здесь же!» «Что?» Я удивленно смотрела на нее, затем перевела взгляд на четверых умертвий, которые вот-вот сорвутся с магической привязи Ильсара Шареза. «Что не так?» «Прекрати светиться!» — шепнула подруга. «Заметят!» Я выдохнула изумленно. Мой прадед, Кромунд, упокоил нежить под стенами столицы с помощью магии хранителей. Неужели я делаю то же самое? Бессознательно, ведь не собиралась. Дернулась, пытаясь на себя посмотреть. Вроде незаметно. Но, выходит, Саяри догадалась не только про дракона. На этот вопрос ответа не было. Зато чуть не пропустила первого нападавшего. Умертвие в прошлом молодой мужчина в короткой тунике, едва прикрывавший бедра, бросилась на меня, растопырив пальцы с черными когтями. Саяри отскочила, уводя в сторону еще двоих. Краем глаза я заметила, как заносил меч Кайл. Сама же почему-то уставилась на колени умертвия. Голые кости коленных чашечек бледными пятнами мелькали в свете магических светлячков. «Они совсем близко!» Умертвие кинулось на меня с такой прытью, что я едва успела увернуться. Вздох ужаса со стороны преподавателей, и чтобы не получить когтями по лицу и желтыми зубами в горло, а еще единицу по некромагии, боевому искусству и пожизненной консультации по драконьему, я вспомнила все, чему учил меня Этар Хаас. Не только это. Что-то странное случилось с моей головой. Вернее, в моей голове. Может, драконица сделала рывок навстречу, или же инстинкт самосохранения подавил страх перед нашим слиянием. Но сдвинулся еще один пласт Аришиной памяти. Влился в мою, став неотъемлемой частью. Я вспомнила, чему учил меня, вернее, Аришу, седовласый дракон со взглядом проящера, преподаватель по военному искусству в университете Зареба. помнила и до этого, даже пыталась сделать часть опыта Ариши своим. Но тот раз не вышло. Сейчас же мы стали еще ближе, еще сильнее, быстрее, проворнее. Знания, которыми обладала первая ипостась драконицы, передались мне. «Вот так!» — услышала довольный возглас. Не разобрала, то ли Чиар у вас, то ли Этар. Мне было не до зрителей, потому что увернулась, поразившись собственной резвости. Взмахнув мечом, рубанула наискось подтянущейся ко мне конечности. Не ожидала, что лишить у мертвия руки с растопыренными когтями окажется так сложно. С первого раза не вышло. Оттолкнув меч, оно взвизгнуло, и прежде чем я рубанула заново, с удвоенной прытью прыгнуло на меня, словно у него внутри завелась огромная пружина. Вздох ужаса! Нет, не мой. У преподавателей явно сдавали нервы.